Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу еженедельную передачу «Школа выживания». Сегодня у нас в студии Дина Алиевна Казбекова, детский врач, с которой я познакомилась в нашей аюрведической школе. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Диной Алиевной, как я уже сказала, я познакомилась на занятиях по аюрведе, и она привлекла меня какой-то своей сияющей, такой радостной внешностью, сияющими глазами. И я подошла к Дине Алиевне, мы разговорились. Дина Алиевна сейчас расскажет, чему она посвятила свою жизнь. Пожалуйста, Дина Алиевна. Я детский врач. Я занимаюсь тем, что оздоравливаю маленьких детей. Вы знаете, какое сейчас положение в нашей стране, как тяжело с экологией, как тяжело с тем, чтобы оздоровить детей, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Как трудно мамам вывести их куда-то за город, доставить им хороший отдых и хорошее питание, и хорошее эмоциональное состояние сделать этим детям. В Серебряном Бору, в чудесном уголке Москвы, существует детский санаторий, который занимается, который помогает детям выжить в это тяжелое время. У нас лечатся дети от 3 до 7 лет, и дети с самой характерной для Москвы, нашего города, патологией – это с ослабленным иммунитетом, то есть дети, которые без конца болеют острыми респираторными заболеваниями. Дина Алиевна, вот вчера на парламентских слушаниях говорили о том, что сейчас действительно увеличилось число заболеваний именно детей из-за отвратительных экологической ситуации не только в Москве, но и в других городах, но еще в связи с тем, что нехватка йода и в воде, и в продуктах, и так далее. Вот что вы скажете по этому поводу, как вы на детях наблюдаете это? Да, это совершенно верно. Это очень... Я работаю в этом санатории уже 10 лет, и мы видим из года в год, что состояние здоровья детей все ухудшается и ухудшается. Это вообще кардиологический санаторий. И дети, которые вот без конца болеют всякими заболеваниями, они получают изменения всех систем, и особенно сердечно-сосудистые. Вообще дети в очень плохом состоянии. Но мы не очень можем влиять, допустим, на экологию, но наша задача, задача врачей, вообще задача всех людей сделать то, что каждый человек может сделать, внести тот вклад, который он способен это делать, и нужно это делать. Поэтому в нашем санатории мы максимально стараемся создать такие условия, которые действительно будут работать на улучшение здоровья этих детей. То есть в этом санатории дети получают комплексное лечение и системное лечение. Поэтому, несмотря на то, что состояние санатория довольно плачевное, этот санаторий дает очень хорошие лечебные эффекты. Дети у нас находятся 2 месяца. После получения вот всех этих лечебных процедур мы еще обзванивали детей, которые у нас проходили, и выясняется, что эти дети почти перестают болеть после санатория, или, если они болеют, болеют реже и быстрее выздоравливают. Дина Алиевна, я знаю, что вы вообще сторонник таких, ну, у нас в официальной медицине называют это нетрадиционные методы, на самом деле это традиционные методы, и, очевидно, вот эта тяга к традиционным методам лечения привела вас в аюрведическую школу. Вот расскажите, как вы используете эти методы при лечении детей? Да, действительно, я врач-рефлексотерапевт, и когда я пришла в этот санаторий, меня совершенно поразило вообще то, что детям дают постоянно какие-то лекарства, какие-то таблетированные химические вот эти вот препараты. Это совершенно не соответствует тому, что я считаю нужно делать, потому что человек настолько должен быть приближен к природе и пользоваться именно природными силами и природными возможностями, тем более маленькие дети, для того, чтобы быть здоровым и счастливым. Поэтому вначале я попыталась, значит, использовать традиционные китайские методы, то есть микроиглы, иголочки, там все, но поняла, что эти маленькие дети, они очень плохо реагируют на вот эти вот инвазивные методы, поэтому я стала делать с этими детьми совсем другое. Сейчас очень большое количество приборов, которые не без уколов дают, могут оздоровить ребенка, и самое главное, они вызывают очень положительные эмоциональный настрой этих детей. Поэтому я лечу их теплом, светом, очень мягкий лазер у меня есть. Поэтому дети очень с удовольствием принимают это лечение. В нашем санатории много различных вот таких методов, да, приближенных к природе, потому что используем мы и люстру Чижевского, и у нас есть такой ингалятор, который создает вот эффект галокамеры, то есть мы разбрызгиваем вот этим прибором ультразвуковым, разбрызгиваем соль морскую, и поэтому дети вот получают... Эффект морского прибоя, как бы, да? Да, морского воздуха, морского вот пребывания. Дина Леевна, я так чувствую, что вы человек ищущий и постоянно расширяющий диапазон своих методов, подхода к детям. И я так понимаю, что не случайно вы пришли к аюрведе. Вот что вас подтолкнуло к этому? Ну, конечно, вообще все в жизни не случайно. И я очень счастлива тем, что меня вот по жизни как-то ведет и сталкивается с такими людьми, которые дают мне возможность познавать все новое и новое. И я действительно в жизни как-то получается, что я все время учусь и учусь. И это прекрасно. Вот. Но я поняла, используя вот все методы китайской народной медицины, что мне нужны еще какие-то вещи, еще какие-то способы, какие-то методы, которые будут учитывать духовное состояние ребенка, его психологию, его конституцию. Угу. Поэтому я немножечко начала применять гомеопатию, но в этот момент я как раз вот узнала о аюрведе, о аюрведических курсах вот наших. И я очень активно начала включаться в это. Сейчас я еще не очень много применяю, но я, в общем, поняла, что я обязательно это буду. Это очень гармоничное, очень настоящее, в общем, такое лечение, которое учитывает абсолютно все стороны жизни. Вот применяя аюрведические методы и вот те китайские методы, которыми я владею, это, мне кажется, что это будет очень эффективно для вот целей, для оздоровления детей. И, наверное, общаясь каждый день с детьми, вы, естественно, чувствуете, что каждый ребенок – это индивидуальность, и каждому нужен свой подход. И вот вы, когда смотрите, разговариваете с детьми, что вы считаете все-таки таким основным вас, как врачи, должно работать, чтобы сделать этих детей счастливыми, осознающими себя? Нет, ну вы абсолютно правы. Конечно, каждый ребенок индивидуальность, и, в общем, может быть самой ведущей такой стороной организма, и вот на ребенка особенно, является именно его психологический настрой. Потому что если ребенок счастлив, если он интересуется, если он активен, то уже все наши методы, которые я применяю, они, в общем-то, значительно легче идут и, конечно, эффективнее гораздо. То есть вот этот настрой, именно эмоциональный настрой ребенка, его внутреннее такое счастливое состояние, конечно, оно вообще может делать чудеса. А вот расскажите, как в этом направлении вы работаете? То есть неформально, как у нас сейчас говорят. Ну вот то, что я делаю с детьми вообще, вот это комплексное, то, что я вначале сказала, комплекс это включает 5 таких элементов, и, значит, ну, там 3 элемента чисто физические, физического воздействия, а 2 элемента – это элементы эмоциональные и элементы воздействия на его энергетическую такую структуру. Потому что это же известно, что все наши процессы, они связаны с электричеством, и, конечно, вокруг каждого ребенка существует вот это вот энергетическое поле, энергетическая оболочка, которая при различных заболеваниях, она очень страдает. Поэтому очень важно вот эту оболочку привести в норму. Ну, у меня в санатории существует несколько приборов, которые именно энергетически корректируют здоровье ребенка. Но очень важно еще вот этот компонент эмоциональный, то есть очень важно, чтобы ребенок был радостен, чтобы он, ему нравилось, чтобы он, ему было интересно. Поэтому эти дети в моем кабинете просто очень с удовольствием приходят и постоянно просят: ну, пожалуйста, ну возьмите нас, ну помучайте нас, помучайте, это значит, там массаж делайте там, и так далее. А вот помните, вы рассказывали такой эпизод, когда они пришли и попросили вас полюбите нас. Нет, да? Это была малюточка такая, но они же вообще очень реагируют на белый халат. И когда я пришла, одна маленькая такая девочка подняла головку вверх и спросила: а что вы с нами будете делать? Я сказала: я вас буду любить. Она сказала: а по правде? Что вы говорите? Ну, вообще, они, конечно, очень милые и очень... В общем-то, большинство детей просто несчастные, потому что... Они настолько... приходят из неблагополучных семей, как правило? Вы вообще исследуете вот этот момент? Да, у нас много неблагополучных. Но даже дети из благополучных семей тоже не очень, в общем, в благополучном состоянии, потому что чаще всего родители, вот, допустим, в благополучных семьях, там вот этот вот феномен любви, это любовь какая-то, но она немножечко... странное, потому что они настолько их любят, что особенно бабушки, которые просто не дают им возможности развить собственную инициативу, то есть создать собственный вот этот энергетический контур, который вообще ребенка защищает от всего. Своего рода подавление как бы идет, да, навязывание, да, своих каких-то убеждений, взглядов. Да, потому что не ходи, не делай, не гуляй там, или еще что-то такое, или опекание бесконечное. И когда к нам приходят большие ребятки, ну, там, 4-5 лет, эти дети вообще не умеют многие ни одеваться, ни там застегиваться. Поэтому это очень важно. Вот этот энергетический момент, эмоциональный момент, это, в общем, это, ну, 40% точно нашего лечения. Дина Ильина, дело в том, что вот на нашей радиостанции идут очень интересные передачи для детей. И если вы будете включать, может быть, музыку, какие-то фильмы или слайды, помните, мы с вами обсуждали этот момент, как нужно детям вот именно такую духовную пищу для них, для детей, такую адаптированную для их понимания, то вот вы можете попробовать слушать наши передачи и очень интересные сказки обычно утром. И мне кажется, вам самой вы сможете получить там какую-то пищу для себя. Я абсолютно с вами согласна. Я была бы счастлива, но, понимаете, дело в том, что у Серебряный Бор это чудесное место. Ну, там настолько все не оборудовано. Там, например, у нас нет центрального радиовещания. Нет просто. У нас нет центрального канализации там, и так далее. То есть вот сейчас, когда строится наш санаторий, мы, конечно, это все предусмотрели, и мы уже мечтаем, вот он 10 лет строится, он должен был быть сдан в 95-м году, потом в 96-м году. Сейчас вот нам обещали в 97-м году, но неизвестно, там все время какие-то идут вот, ну, все время какие-то препятствия, которые не дают возможности построить его. Конечно, детям это просто необходимо. И я купила 2 вот таких магнитофона. У нас воспитатели очень хорошие, они там пытаются, они им какие-то диапозитивы показывают, они включают вот эти музыки, там и так далее. Дети с удовольствием на это реагируют. И, конечно, когда, если мы переедем в это новое здание, это все будет. Сейчас это пока вот... Угу. Я знаю, что вы прилагаете огромные усилия, доходя до самых наших высоких государственных органов. А что вас подталкивает к этому? Ну как же, ну это же невозможно вообще. Я не понимаю, как эти государственные органы, вот очень уважаю Юрия Михайловича Лужкова, но не понимаю совершенно, почему нужно вот так вот, вот этот вопрос о детях, это, я считаю, что это просто коренной, самый главный вопрос, да. Потому что, ну в конце концов, ну кто будет в храмы ходить? Ну кто, это больное поколение или вообще, сейчас вообще и рождаемость упала, и все, ну это же невозможно. Первое это дети. И самое главное, делать даже не больницы и поликлиники, а вот такие санатории, потому что если ребенка оздоровить вот в самом этом нежном возрасте, то уже потом у нас будут хорошие и здоровые люди, и тех же больниц и поликлиник будет гораздо меньше нужно. Но вам удается все-таки убедить и Юрия Михайловича Лужкова, и различных официальных чиновников, что это нужно, и помогают ли они? Ну, в общем, мы столько раз уже выходили на них, но сейчас вот, слава богу, хоть немножечко вот как-то идет, потому что сейчас уже и газ перетянули через Москву-реку, но опять вот газ перетянули. Ну, там тоже свои трудности. Но, в общем, вот в этом году обещали уже, обязательно обещали сдать этот санаторий. Но мы делаем все совершенно, администрация, главный врач делает очень много для того, чтобы как-то вообще вот это построилось. Потому что вы не представляете, как трудно там работать. Вот там 3 корпуса, отдельно стоят столовые. Этих маленьких детей нужно 4, в 4 раза они ходят, то есть 8 раз одевать и раздевать. Это настолько сложно. Персонал просто замечательный. Они настолько отдаются вот за мизерную какую-то зарплату. И, в общем, все эти люди, ну, любят и понимают вот эту вот всю страшную проблему того, что если мы уйдем, уже в Серебряном Бору один санаторий детский закрыли, и этот закроют, и что тогда? Да, нет, этого допустить невозможно. Ну, просто невозможно. Конечно. Я думаю, что и вы, и ваш коллектив, и энергии, и желанием, вы обязательно добьетесь того, что нужно. Вот. Но если какая-то нужна будет поддержка вот от нас, в частности, общества вегетарианской культуры, то пожалуйста. Еще у меня, знаете, что такой вопрос, хотелось бы, чтобы вы рассказали, может быть, какие-то вот удивительные были случаи в вашей практике с детьми, ведь дети — это удивительно интересный народ. И порой они нас даже учат. Вот в нашем общении с ними мы получаем очень интересные уроки. Ну, это, конечно, совершенно верно. Вы знаете, я вот думаю, что мое такое вот жизнерадостное отношение, оно очень связано, вот непосредственно связано с тем, что я работаю с детьми. Потому что, несмотря на то, что я очень много с ним, им отдаю, ну, все, что я делаю сама. Я и массажи, и все я делаю сама своими руками. Но это настолько приятный контакт, что я думаю, что вот это поддерживает меня и дает мне вот такую силу и оптимизм, в общем. Потому что эти вот маленькие, ты видишь, как он выздоравливает, причем это нормальные дети, хорошие дети, и они выздоравливают и расцветают, это, понимаете, это дает. Ну, сейчас я не могу припомнить вот каких-то необыкновенных таких, но они постоянно все время случаются. Играли на гитаре, помните, в рассказе? А, нет, ну, просто они вот, у нас дефицит музыки, а музыка же совершенно необходима. Да. Вот, ну, поэтому, господи, я, конечно, немножечко на гитаре играю, они поют. И да, иногда сами бренчат на этой гитаре, и, в общем, им это очень нравится. Вообще, я хочу сказать, что вот в лечение в санатории, оно дает не только оздоровление, но в первую очередь оно дает вот такое моральное какое-то изменение человеческой личности. Потому что вот дети из неблагополучных семей, которые приходят к нам, они как-то видят добрые отношения, теплые какие-то тоже отношения, да, и питание, все вот это вот приятное, хорошее, чистое. Поэтому они душевно начинают развиваться, ну и, естественно, меньше потом болеют. Вот я еще хочу припомнить один случай, но это из другой немножечко вот ситуации, когда к нам пришел мальчик из благополучной как раз такой семьи. Мальчик очень красивый, мальчик с длинными волосами, с бантом. Как принц. Да, как принц. Вот такой вот, в общем, такой человечек, очень сформированный, и вообще он был в семье, конечно, центр внимания. Вот. И вот этот мальчик, он, конечно, был от этого санатория вначале просто в таком шокированном состоянии, потому что какие-то люди, какие-то воспитатели громче говорили, чем надо, там какие-то дети отнимали игрушки. Он совершенно к этому не привык. Вот. И вот этот мальчик, ну, к достоинству ему, его нужно сказать, что он, конечно, все это вытерпел так. И в конце уже он все умел, он нашел отношения, какие-то пути для того, чтобы хорошо относиться к детям, правильно реагировать на там, замечания воспитателей. Он уже сам знал, как раздеваться и куда все класть. Этого он не умел вначале. Вот. И, в общем, это вышла такая уже за эти два месяца личность очень симпатичная и очень активная, самостоятельная, да. Вот. И, значит, ну, только интересная была реакция родителей. Там папа довольно пожилой был, и он сказал: да, хорошо, спасибо вам большое, но вы знаете, мы ведь получили совершенно другого человека, а мы хотели, чтобы он еще у нас был вот ребеночка. Вот, ну, в общем, вот такой вот случай я припомнила. Да, это интересно, конечно. То есть вы помогаете, и вы как врач, и воспитатели помогают реализации какой-то потенциальных способностей ребенка, реализовывать это. Ну, конечно, да. Потому что, когда активный человек, ведь это же, как говорят американцы, лучше без ноги, чем без инициативы. Это очень важно, чтобы человек был инициативный, чтобы он был, он знал, что, куда и как. Дина Алиевна, наверняка наши радиослушатели хотели бы услышать от вас, может быть, какие-то практические советы вот для детей с ослабленной сердечно-сосудистой деятельностью. Расскажите нам что-то вот конкретно. Да, конечно. Я уже вначале сказала, что лечим мы в санатории комплексно и системно. Что такое системно? То есть это воздействие на все поверхностные ткани человеческого организма. То есть обязательно родители должны делать массаж. Вот массаж – это очень достаточно просто делать добрыми родительскими руками, любящими проводниковую зону. Дети у нас очень больные, чаще всего у них страдает носоглотка. Поэтому проекция носоглотки находится вот в этой воротниковой зоне. Если ребенок подходит к вам, вы можете мягкими руками, вот очень аккуратно, очень нежно вот эту зону зону массировать. Это во-первых. Немножко поясните, что такое воротниковая зона. Воротниковая зона – это вот там, где воротничок лежит, то есть вот сзади на спинке. Ниже шеи. Ниже шеи и на плечиках. Вот это вот. У человека есть интегральные зоны, то есть это ушки, ладони и стопы. То есть вот эти органы тоже обязательно нужно массировать. Ушки вот так вот нежно тоже, очень активно. Вы знаете, что ухо – это вообще проекция вот всего человечка. Мочка – это голова. Ну, вот ушки обязательно. Обязательно взять какую-нибудь такую плотненькую щетку и массировать ему ручки. Вот, и также стопы. Причем я очень люблю использовать скипидарную мазь, потому что там вот эти вот эфирные масла, они дают сами по себе очень хорошее лечение. И руки ваши будут скользить. То есть вот ребенок должен вот так вот тереть ладоньки, потом вы ему щеточкой то же самое. Теперь обязательно, значит, выводить ребенка нужно в лес, потому что вот поверхность ткань легких, она должна получать не наши вот эти вот окружающие нас отрицательные там всякие выбросы машин, там выхлопы машин и так далее, а должна получать хоть два раза в неделю вот эти отрицательные ионы леса. То есть это замечательный совершенно воздух. То есть где вы живете, наверняка можно куда-то выехать, ну, на окраину или где вы там, если это окраинный район, то выйти в лес два раза в неделю с ребенком обязательно. Теперь очень важно, чтобы ребенок, наши дети растут, и у них идет формирование костей, ногтей и волос, и во всем этом участвует ионы кальция, кальций. Дело в том, что кальций находится в основном в твороге и в сыре. Вот если есть возможность давать эти продукты в большом количестве, то это очень хорошо. Но чаще всего наши дети творог не любят, какие-то сырники там они один, пожалуйста, кое-как съедят, сыра вообще едят мало, поэтому кальций не поступает. А кальций участвует абсолютно во всех процессах, и в нервных, и пищеварительных, в общем, абсолютно во всех. То есть у нас идет недостаток кальция, поэтому наши дети ослабляются и болеют. Вы знаете, что очень много аллергий, очень много всяких недоразумений, связанных вот с нехваткой кальция. Он антиаллергический, антигриппозный. И вообще это необходимый компонент тела. Поэтому начинается наше лечение в санатории с того, что мы им обязательно даем курс глюконата кальция. Глюконат кальция нужно давать две таблетки один раз в день после еды две недели каждого месяца. То есть вот этот ритм обязательно нужно соблюсти, и обязательно после еды. Больше давать не надо. Эти таблетки, это входит в ту норму порциону, которую дети должны получать. Потом, это вот я сказала, значит, о трех как раз моментах: кожа, слизистая легких и слизистая желудка. И еще вот два компонента, о которых я говорила, то есть обязательно должен быть эмоциональный хороший настрой, никаких ужастиков, они не должны смотреть по телевизору, они должны смотреть, в общем, приятные какие-то сказки. Сказки, да, слушать вот хорошую музыку обязательно, хорошие передачи. Вот, и, значит, энергетический настрой, вот энергетическое состояние. Энергетическое состояние человека корректируется обилием воды. Вот, понимаете, душ – это прекрасная вещь, она гигиеническая, она закаливающая, это все хорошо, но коррекция происходит не вот этими раздробленными частичками воды, а коррекция происходит массой воды. То есть ребенок, он интуитивно хочет ванну. Вы знаете, как дети любят купаться в ванной. Нужно не теплую, не горячую, а вот не холодную, не горячую, а приятную теплую температуру ванну. И вот хорошо бы с головой, чтобы ребенка, ну, хотя бы 3-4 раза в неделю. Это тоже вот эти 5 факторов, и тогда ваш ребенок будет здоров. Угу. Хорошо. И, Дина Леевна, если, предположим, у кого-то серьезные намерения возникнут определить ребенка в ваш санаторий, как это можно сделать и какие показания? Значит, путевки в наш санаторий можно получить у районного педиатра, потому что санаторий вообще маленький, но вот когда он построится, он будет на 120 человек, сейчас он пока на 50 человек. Но мы распределяем по округам вот у районного педиатра. Если этих путевок нет, можно позвонить главному врачу Елене Михайловне Сивко по телефону 199-28-25. Еще раз повторите нам, пожалуйста, главного врача и телефон. Елена Михайловна Сивко, 199-28-25. Вот, пожалуйста, если, значит, какие показания? Показания, вот, санаторий вообще кардиологический, и, конечно, вот с патологией сердца эти дети прямое показание туда поступать, и дети с ослабленным иммунитетом, в результате которого у них возникает вот уже патологии сердечно-сосудистой системы. Пока наш санаторий еще вот строится, мы не можем принимать детей с тяжелой сердечной патологией, вот, нарушениями кровообращения, поэтому у нас вот идет дети после операции или до операции, но с не очень сильной патологией сердечно-сосудистой системы. Угу. Но я так думаю, что есть надежда, ваш санаторий станет. Это просто потому, что если в этом году не сдадут, все, он тогда закроется, потому что мы уже в этом году вот 2 месяца не работали, у нас там взрывались котлы. Угу. Вообще здесь чудесное место, здесь детям очень хорошо. Здесь вообще должно, так по плану, должны были сделать детский городок. Я не знаю, будет ли это, пока здесь очень много дач новых русских. Я надеюсь, Дина Ильина, что и с помощью вашей лично такой активной натуры, и с помощью всего коллектива, и с поддержкой свыше ваш санаторий укрепится и будет великолепно и дальше работать и лечить наших детишек. И в заключение, может быть, вы хотите сказать что-то нашим слушателям, особенно мамам и их детишкам? Я хочу сказать, что нельзя отчаиваться, нужно обязательно работать. И хотя мы все, в общем, ходим под Богом, и я убедилась на своей врачебной практике, что очень многое зависит не от нас, но все-таки тем, кто активно живет и активно работает, к нему приходит то, что человек хочет. То есть дорогу осилит только идущий, только идущий. Нужно обязательно делать, нужно искать, нужно оздоравливать своих детей, потому что без этого просто мы не сможем, без этого просто не может быть нашей нацией, и нас не может быть. Это наша основная задача и цель в жизни. Спасибо вам большое, Дина Ильина, за ваш интересный рассказ. И я надеюсь, что мы еще с вами встретимся у нас здесь, в радиостудии. И сейчас, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Сегодня у нас в студии была Дина Алейна Казбекова, врач-терапевт, иглорефлексотерапевт, будущий аюрведический специалист, который работает в детском санатории в Серебряном Бору. На этом мы прощаемся с вами. До свидания, всего хорошего. Дорогие радиослушатели, до новых встреч на волнах радиостанции «Кришналока». Передачу подготовили и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. Хари Кришна!